Рано радоваться. Может, они этот погреб обнаружат. Не догадаются. Дед Егор сверху мусор накидал. Кухней он не пользуется. Все на печи готовит. Помещение тут нежилое. Неожиданно Рашид поцеловал меня в шею. Оттолкнув его, я прошептала. «Ты что, совсем с ума сошел? Нашел время?» «Так раньше ты не хотела?» «А я и сейчас ничего не хочу». «Не хочешь?» «Не хочу. Ты бы лучше подумал, как нам в живых остаться. Костик, похоже, не успокоится, пока не прикончит нас обоих». Рашид, не слушая меня, жадно потянулся к моим губам. Я хотела оттолкнуть его, но не смогла. Неожиданно над нами раздались громкие шаги. Моментально забыв про поцелуи, мы взялись за руки и затаили дыхание. «Ну что, дед, говори, где эти двое?» — донеслось до нашего слуха. «Какие еще двое?» — не сдавался дед Егор. «Те самые, которых ты у себя прячешь». «Я никого не прячу. Можете весь дом обыскать. Я один живу, никому не мешаю. Кого я должен прятать?» «А вы, ежели ко мне в дом пожаловали, так и ведите себя достойно. Я не люблю, когда гости так со мной разговаривают. И вообще, я вас сюда не приглашал». Над погребом что-то громыхнуло. «Наверное, дед ногой топнул для пущей убедительности», — подумала я и не ошиблась. «Дед, завязывай тут ногами стучать, а то я быстро тебя без ног оставлю», — послышался голос Костика. «В последний раз тебя спрашиваю, где парень с девкой? Мы всю деревню обыскали, нигде их нет. Бабка какая-то говорила, что ты на своем Запорожце привез кого-то. Так что лучше сразу выкладывай, где они?» «Не понимаю, милок, о чем ты говоришь», — стойко держался дед Егор. «Да бабке этой, наверное, с пьяный глаз померещилось. Она как напьется, так постоянно что-нибудь видит. Я к этому привык. В прошлый раз она видела, как на мой дом садилась летающая тарелка, и из нее пришельцы выходили. Этому тоже надо верить? Она может много наговорить. Ее слушать, себя не уважать». «Заткнись!» — перебил Костик деда. «Я шутить не буду. Не ответишь на мой вопрос — пристрелю, не раздумывая. Где парень с девкой?» «Не знаю», — в который раз пробубнил дед. Через несколько секунд раздался громкий выстрел, и что-то тяжелое упало на пол. Я прижалась к Рашиду, уткнувшись головой ему в грудь, и тихо спросила. «Они его убили?» «Не думай об этом, молчи. Самое главное, чтобы нас никто не услышал». Над погребом послышалась какая-то возня, но потом шаги стихли. Я сидела ни жива, ни мертва, боясь пошевелиться. «Вот видишь, они ушли», — погладил меня по голове Рашид. «Они ушли и больше сюда не вернутся. Мы в безопасности. Нам ничего не угрожает, все обошлось». Его слова подействовали на меня успокаивающе. С Рашидом я чувствовала себя намного спокойнее и увереннее, чем если бы волею случая оказалась здесь одна. «По-моему, эти шакалы уже ушли», — сказал, отстраняя меня, Рашид. «Давай отодвинем крышку и посмотрим, что творится наверху». «Может, еще рано? Вдруг они где-нибудь поблизости?» «В доме тихо. Похоже, что наверху никого нет».